Глава 23. Наследие предков. «Послушай, да перестань ты выть!» Тигран тщетно пытался угомонить впавшего в истерику старика. Слыша его завывание, такое настроение подхватили и все прочие склавины. Из большого зала, а также из нескольких других помещений, стал слышаться жуткий вой причитающих дикарей. «Староста, да приди ты в себя!» Он сильно тряхнул старика и заглянул в его полные слез, белесые глаза. «Что ты воешь, старик? Неужели вирты будут вас убивать? Они же не могут жить без тех механизмов, которые вы обслуживаете». «Вы не понимаете!» — взвыл старик. «Вы разрушили устои! Не пошатнули, а разрушили! Теперь вирты сами понимают, что ничего не будет так, как прежде, а значит, нас надо уничтожить! Они разбудят остальных виртов и сами возьмут все в свои руки!» «Да что за бред, черт бы вас побрал!» Завывание склавена вдруг стало резко стихать. Тигран насторожился и щелкнул предохранителем автомата. Затем передернул затвор. «Чего это они, а?» Встревоженно проговорил он, и вдруг воцарилась гробовая тишина. А затем послышались медленные лязгающие шаги, будто кто-то надел сделанную из металла обувь. «Обходчик Вирт!» — с ужасом прошептал старик и, встав на колени, уткнулся головой в пол, раскинув руки в стороны. «Уходите! Бегите!» Тигран схватил Риту за руку и увлек за собой. Завел в ближайшее пустое помещение и шепнул. «Сиди тут! И ни звука!» «А ты?» «Я скоро! Не волнуйся!» Стараясь не шаркать ногами, Баграмян юркнул в большой зал склавенов и увидел, что все они приняли ту же позу, что и старик в своей комнате. Все, кроме Наденьки, которая дрожащими руками трогала бинт на лице. Тигран растолкал ближайших дикарей и улегся между ними. Похоже, оборванцы были настолько объяты благоговейным ужасом перед звуком приближающихся шагов, что не обратили на человека никакого внимания. Тигран уставился в противоположный дверной проем, выходивший в железнодорожный туннель, и стал ждать. Обходчик не торопился. Тяжелой поступью, идя к своим рабам, он появился в дверном проеме спустя 20 бесконечных секунд. Это был гигант под 2 метра ростом, на голых ногах высокие тяжелые сапоги с подковами, стальные наколенники, на могучем голом торсе держащаяся на кожаных ремнях бронепластина с рельефом мышц, подобная кирасам римских легионеров. Набедренная повязка из стальных щитков спускается почти до колен и прикрывает владельца как спереди, так и сзади. На руках налокотники и длинные перчатки из толстой резины. За спиной какой-то агрегат, который издавал приглушенный гул, словно трансформатор. В руке какая-то палка, соединенная с этим трансформатором не то шлангом, не то кабелем. Голова существа была ужасна. Огромные темные круги на лице, того же, что и вся кожа, серого цвета, в которых были утоплены маленькие белки глаз с большими злыми зрачками. Беззубый рот, прямой линией, разрывающий лицо почти от уха до уха. Венчала весь этот кошмарный лик стальная германская каска М-35 с темными угловатыми очками в лобной ее части. Приоткрыв огромный рот, Вирт зарычал сквозь жуткие, острые, как у акулы, зубы. Он осмотрел рабов и остановил свой взгляд на Наденьке. Медленно зашагал в ее сторону, злобно рыча. Почему она не приняла общую для всех позу? Почему? И тут Тигран понял. Она осознает свою бесполезность на работах, вызванную пусть временной, но слепотой. И, видимо, ее инстинкты сами заставили ее так и остаться лежать, покорно давая понять жуткому божеству, что он может ее забрать. Вирт наклонился и схватил женщину за волосы свободной рукой. С легкостью поднял. Она сдавленно вскрикнула, однако не сопротивлялась. «Нет!» Чуть слышно прошептал Тигран, и тут же в его голове стал биться тот жалобный, отчаянный голос осиротевшего мальчишки в разрушенном одной из бесчисленных кровавых человеческих войн городе. «Дяденька, помогите, пожалуйста! Дяденька, помогите мне!» И ведь он тогда просто прошел мимо. Вирт тем временем стал выволакивать несчастную за волосы из толпы ее покорных и недвигающихся соплеменников. «А ну отпусти ее, чертов урод!» — заорал вскочивший Баграмян, направив на монстра оружие. Чудовище вздрогнуло, уставилось на Тиграна и разжало руку. Наденька упала на пол и тихо заплакала. Руки Вирта стали медленно подниматься, словно он понимал, что на него наставлено огнестрельное оружие, способное отправить его в настоящую Валхаллу. Однако это был не жест сдающегося солдата. Он неторопливо дотянулся до очков и опустил их на глаза. До сознания Тиграна не сразу дошло, что именно делает монстр. Все точки расставила неимоверно яркая электрическая дуга, возникшая на конце той палки, что была в правой руке Вирта. Баграмян вскрикнул и плотно зажмурился. В этот миг разведчик понял, что ощутила несчастная оборванка, когда он осветил ее глаза фонарем. Упав на колени, выронив автомат и прижимая ладони к лицу, Тигран зарычал, чувствуя нестерпимую боль в глазах, отвыкших от яркого света и оттого так болезненно воспринявших мощный электроразряд. Вирт тем временем направился к нему. Шаги монстра на сей раз не были так размерены. Он торопился. Тигран стал судорожно водить вокруг одной рукой, ища автомат, и понимая, что через пару секунд для него все кончится. Если глаза не успеют прийти в норму, монстр покончит с ним. И вдруг тишину, нарушаемую лишь шагами и рычанием существа да бешеным стуком сердца человека, разорвала длинная автоматная очередь. Рычание Вирта сменилось хрипом, и существо грузно упало прямо перед Баграмяном. И снова тишина. Затем торопливые шаги. На сей раз не шаги монстра или оборванца. Это человеческие шаги. Рита? Но у нее нет автомата. «Тигран, ты как?» Услышал он совсем рядом до боли знакомый с недавних пор ненавистный голос Александра Загорского. «Нормально. Несмотря на твои старания, свинья!» Тигран открыл, наконец, глаза. Перед взором мерцали яркие цветные круги и фрактальные узоры, за которыми он все же сумел различить темный силуэт Загорского, по лицу которого тут же последовал удар кулаком. Александр отлетел в сторону, и тут же раздался еще один крик, на сей раз незнакомого голоса. «А ну, назад!» И в скулу Баграмяна уткнулся холодный автоматный ствол. «Это еще кто, мать его, такой?» — рыкнул старший сержант. «Это Бурков из Красноторовской колонии. Тигран, послушай!» «Бурков из Красноторовской колонии? Какого черта ты тут делаешь, а, Бурков из Красноторовской колонии?» «Тебя спасают, черт возьми!» — отозвался морпех. — Зачем ты его ударил? — А ты у него спроси, Бурков из Красноторовской колонии. Пусть расскажет, как нас в ловушке запер и сдриснул, падла. Тем временем с толпой склавенов стало происходить что-то невообразимое. Они один за другим поднимались, оживая из своих покорных поз, и, устремляя наполненные ужасом взоры на мертвое божество, начали истошно выть. Вскоре этот вой достиг всеобщего масштаба. Оборванцы вскакивали и метались по помещению, изрыгая непонятное подобие слов и плач. В помещение ворвалась Рита. Она бросилась к Наденьке, которая сидела на полу, и тихо плакала, держась за болящую голову. Следом приковылял староста. «Что вы наделали?» — возопил он. «Что вы натворили?» «Чего это они все, а?» — пробормотал Бурков. «Это у них религия такая. Опиум его так для народа». Отозвался Тигран, чьи глаза уже практически пришли в норму. Он поднялся на ноги и мрачно созерцал происходящее. «Нам теперь точно не будет пощады от виртов!» Продолжал истошно орать старик. «Вы разрушили свой мир, а теперь пришли сюда и разрушили наш! Будьте вы прокляты!» Баграмян взглянул на морского пехотинца из Загорского. «У обоих автоматы. Уже неплохо. Три ствола — это аргумент. Староста, эй, да перестань ты орать, как потерпевший. Успокой своих людей. Объясни им, что мы убьем виртов, и никто больше вас никогда не тронет». «Нельзя!» — еще громче заорал старик. «Нельзя убивать богов!» Тигран схватил его за тряпье, в которое староста был облачен, и как можно сильнее встряхнул. «Тогда скажи им, что теперь мы... ваши боги!» Элиос Клаус Мюллер отвинтил крышку термоса и плеснул себе очередную порцию кофе. Затем добавил несколько капель спиртного из плоской карманной фляжки. «Господин Центурион!» — донеслось из открывшегося люка. «Зайди и не держи открытым люк!» — проворчал Элиос. «Там грязный воздух!» Солдат повиновался и оказался внутри бронемашины. «Они приехали, Центурион!» «Это я слышал. И где они сами?» «Их броневик рядом, но оттуда никто не выходит уже 5 минут». «Странно», — нахмурился Клаус Мюллер, делая глоток. Затем он кивнул сидевшему рядом переводчику. «Мигель, а ну сходи-ка узнай, чего они ждут». «Слушаюсь, господин Центурион», — кивнул переводчик, быстро натягивая респиратор. Торопливо выполняя команду, он выскочил из пирании и направился к бронемашине русских. На сей раз она выглядела иначе, заметно меньше других. И не на 4 осях, а всего на 2. По бортам люков не было, значит, только на крыше корпуса. Переводчик взобрался на бронемашину и постучал прикладом штурмгевера по одному из люков. «Эй, русские, чего вы ждете?» — крикнул он. Люк открылся. В ней показался довольно мощного телосложения седой человек с недобрыми серыми глазами. «А чего вы ждете, не русские?» — прорычал он. «Вы приехали на переговоры? Так идем!» «Переговоры пройдут в нашей машине. Гарантия того, что на этот раз вы нас не взорвете!» «Так неприемлемо!» — замотал головой Мигель. «Тогда можешь катиться в задницу своего Центуриона. Ты меня понял или на пальцах показать?» Переводчик задумался на несколько мгновений, затем произнес. «Хорошо, ждите ответ!» И он, спрыгнув с БРДМ, направился к своей бронемашине. Шестаков закрыл люк и уселся на свое водительское место. Затем повернул голову на своего единственного попутчика. Тот сидел, облаченный в УЗК и противогаз, и молчал. Через несколько минут стук по люку повторился. Прапорщик открыл его. Там была все та же физиономия в респираторе. «Я уполномочен вести переговоры», — произнес переводчик. «Ну, залазь!» — ухмыльнулся Шестаков, освобождая место врагу и пересаживаясь на ближайшее сиденье. «Что, побоялся твой командир сам прийти?» произнес он, когда Мигель уселся на место механика-водителя и закрыл за собой люк. «Наш командир не боится!» Строго отозвался переводчик и бросил косой взгляд на человека в противогазе. «Ну ладно, чего вам надо и чего вы хотите за освобождение наших людей?» «Вашей капитуляции». «Вот как!» Поднял брови прапорщик. «А не слишком ли?» «Это цена жизни вашего командира еще 3 человек. И цена вашей спокойной жизни. Вы сложите оружие и пустите нас в свой бункер. Вы дадите нам доступ к тому туннелю». «Другими словами, вы хотите завладеть нашим оружием, нашей техникой, нашим жилищем, а людей поработить?» «Мы гарантируем жизнь каждому из вас на условиях непротивления. Это лучшая цена за ваш покой и мирный труд на славу наших общих интересов». «Кто-то уже такое говорил моей стране и моему народу давным-давно. Знаешь, что с ним стало?» «Что?» «Он отравил свою собаку и жену, а потом застрелился». «Не в вашем положении нам угрожать». «Да, но вы забыли, что у нас тоже находится в плену ваш человек. Вы понимаете, что его жизнь в сложившихся обстоятельствах в опасности». «Пауль Рохес?» Переводчик покачал головой, усмехнувшись. «Он солдат, и это война. Солдатами жертвуют. Я сомневаюсь, что жизнь одного нашего солдата в этих обстоятельствах для вас будет ценнее жизни 2 ваших, да еще и 2 офицеров в придачу. А он, Рохис, если нужно, достойно примет смерть от ваших рук». «То есть его судьба на этих переговорах не обсуждается?» «На этих переговорах обсуждается ваша капитуляция. Это ультиматум». «Понятно», — кивнул Шестаков. «Значит так. Вы должны понимать, что у меня нет такого авторитета, что был у майора Стечкина, который теперь в вашем плену. И я не знаю, смогу ли всех убедить сложить оружие. Мне нужно время». «Мы это понимаем, и окончательный ответ ждем от вас через 2 часа на этом месте». 2 часа?» — Шестаков улыбнулся. «Думаю, мне этого времени хватит». «Тогда до встречи». Мигель открыл люк и вылез наружу. Прапорщик снова занял место водителя, завел двигатель и направил машину обратно, в Красноторовку. Выжимая из БРДМ максимум возможного на пересеченной местности скорости, он вдруг остановился, резко сорвал со своего попутчика противогаз и легонько ударил его по лицу. «Ну что, придурок, слышал? Ты слышал? Они тебя слили. Ты для них уже мертвец. Ты понял меня?» Пауль Рохис молча потер рукой ушибленное лицо и шмыгнул носом. «Да, я слышал», — тихо произнес он. «Вот то-то же. А мы за своих парней будем драться. И ответ твои подельнички получат точно в срок». «Ну, твою выходку мы обсудим позже. Крепко так обсудим. По-мужски». «Тигран!» — виновато вздохнул Загорский. «Послушай, я потом вернулся. Ну, бес в меня вселился». «Бес, говоришь? Так я знаю один древний способ экзорцизма. Развальцуй тебе одно нежное место большим тупым предметом. Бес оттуда и выскочит». «Господи, Тигран, что за гадость такая?» — поморщилась Рита. «Потом увидишь. В этой процедуре доктор понадобится, кстати». «Прекрати уже». «Ладно», — Тигран махнул рукой. «Оставим это на потом. Ну, ты вернулся, ушлепок. И что дальше?» «Дверь уже была открыта. Дрезины на месте не было. А я нашел железнодорожный туннель и другую дрезину, ручную». «Так, ну и?» «Возле нее ошивался этот, такой же, Вирт. Я его грохнул из пистолета. Послушай, Тигран, я знаю, где Волгала. Я нашел в одном помещении схему и разобрался в ней». «Она у тебя с собой?» — спросил Баграмян. «Нет, она на стенде. Ее не снять. Не бумажная она. Но я набросал... Короче, слушай, помнишь тот заваленный туннель, где радиация?» «Еще бы не помнить», — хмыкнул Тигран. «Утекали оттуда, как сайгаки». «Так вот, там был склад авиационных бомб. Предполагаю, судя по расположению, что этот склад снабжал аэродром Зиерапин». «И где это?» «Это возле Люблино», — ответил Загорский. «Зиерапин прикрывал довольно большой участок. Направление на Земланд и на Пилау, подземные хранилища в лесном массиве и так далее. Но вот что интересно. Там базировалась часть первой бомбардировочной эскадры «Гинденбург», для которой был разработан самолет «Хенкель» 177В38. А этот самолет был разработан как атомный бомбардировщик». «Атомный бомбардировщик? Немецкий? Саня, да ты в своем уме вообще?» «В своем!» — зло огрызнулся Загорский. «Ты дослушай. В Хагерлохе, в Германии, не помню точно где, кажется, американцами был найден немецкий ядерный реактор. А свой первый реактор они получили еще в 1942 году. «Реактор еще не бомба». «Но огромный шаг к ней. А теперь представь. Восточный фронт с ужасающей скоростью катится прямиком в Рейх. Они спешно создают урановую бомбу на простейшем ударно-пушечном принципе. Три такие бомбы нашли в Красноторовке, когда сломали стену. Но пустые, без урана». «А, ну те три тележки, что я случайно спустил с горки», — закивал Баграмян. «И благодаря которым мы нашли путь в пятый форт», — улыбнулся Бурков. «Именно», — продолжал Загорский. «А теперь, Тигран, смотри сюда». И он извлек из своего вещмешка одну из тех двух загадочных банок. Крышка нервно открыта ножом. Внутри войлочная прокладка и свинцовый цилиндр с клеймом на крышке. «И что это?» «Здесь уран-235», — ответил Александр. Ошарашенный Баграмян присел на корточки и взглянул на Загорского. «Ты уверен?» «Конечно, тут клеймо. И внутри сама урановая болванка. Тигран, за той стенкой ты нашел склад зарядов для атомных бомб». «Вот блин!» «Готовую продукцию, возможно, доставляли сюда из Германии, поскольку тут были приоритетные цели. Только атомные бомбы были способны остановить Красную армию. Маскировали их под консервы. Сам уран добывали, наверное, в Чехии или Южной Америке. Но это уже не столь важно. Важно то, что они были уже готовы бомбить. И, видимо, Верховная Ставка знала об этом. Потому и торопили так закончить войну. Потому так кидали армии вперед. На Кёнигсберг, на Пилау, на Берлин. Счет наверняка шел даже не на недели, а на часы. Когда наша штурмовая группа вошла в уцелевшую столовую аэродрома Зиерапин, то там на столах обнаружили тарелки с еще не остывшим борщом. Можешь себе представить, как торопились наши помешать той войне превратиться в атомную? В подземном складе так и осталась готовая бомба. А может, и не одна. Но немцы не успели. А потом, возможно, от старости произошло срабатывание ударного механизма, и бомба взорвалась. И мы нашли тот завал, образованный взрывом. Там, где радиация и остекленевшая порода». «Да, но если бы на территории Калининградской области взорвалась атомная бомба...» Начал было возражать Тигран, но Александр и тут не дал ему договорить. «Землетрясение, помнишь?» «Землетрясение?» — поморщился Баграмян. «А, Калининградское землетрясение 2004 года». «Именно. Ну кто мог подумать, что в регионе, настолько удаленном от ближайших сейсмических зон, возможно землетрясение? А оно произошло. Вот тебе ответ. Взорвалась немецкая атомная бомба, за много лет до этого приготовленная к погрузке на самолет, базировавшийся в Зиерапане». «Вот тяна!» — ошарашенно выдохнул Баграмян. Столько всякой разрозненной информации, которая казалась вообще никак связана друг с другом, теперь выстраивалась в твердую, несокрушимую логическую цепь. «Так вот, объект Волгала находится в паре десятков километров отсюда. Ведет туда вот этот метротуннель. И у нас теперь есть ручная дрезина, которую я отбил у того первого вирта. Там находится биолаборатория и сборочный цех корпусов урановых бомб. Вот зачем сюда пришли чилийцы из Дигнидада. Сейчас там наверху, наверное, уже идет бой. Но для нас сейчас самое главное — уничтожить это жуткое наследие. Если мы покончим с этим десантом, то нет гарантии, что потом не придет другой. Нам надо уничтожить Волгалу. Раз и навсегда».